По ее словам, Крисси и Родни стали осматривать приморский город, в который приехали, и на время разделились. Когда они опять встретились, Родни был взбудоражен и сказал Крисси, что гулял по боковым улочкам, ответвлявшимся от главной, и на одной обратил внимание на офис с окном во всю стену. Внутри была масса сотрудников. Одни работали за столами, другие ходили, беседовали. Там-то он и увидел возможное «я» для Рут. Как только они вернулись, Крисси явилась ко мне с этой новостью. Она заставила Родни все описать от и до. Он очень старался, но наверняка тут ничего не скажешь. Потом они несколько раз предлагали меня туда отвезти, но я не знаю. Не знаю, стоит ли что-нибудь предпринимать. Как я в тот момент отреагировала, точно не помню. Но в целом я тогда отнеслась к сообщению довольно скептически. Честно говоря, я склонялась к мысли, что Крисси и Родни просто-напросто все выдумали. Я не хочу сказать о Крисси и Родни ничего особенно плохого. Это было бы несправедливо. Многое в них мне, в общем-то, нравилось. Но факт есть факт. Их отношение к нам, новеньким, и особенно к Рут, было далеко не простым. Крисси при своем высоком росте выглядела очень эффектно, когда стояла выпрямившись. Но, кажется, не понимала этого и почти все время сутулилась, чтобы быть как все остальные. Часто поэтому она походила скорее на ведьму, чем на кинозвезду, тем более что у нее была неприятная привычка тыкать в человека пальцем перед тем, как что-нибудь ему сказать. Она никогда не носила джинсов, только длинные юбки. И на ней были маленькие очки, как-то слишком вдавленные в лицо. Она была из тех старожилов, что по-настоящему радушно встретили нас летом, когда мы приехали. И поначалу я была очень ею увлечена и старалась прислушиваться к ее советам. Но прошли недели, и я стала смотреть на нее более критически. Странноваты были ее постоянные упоминания о том, что мы из Хейлшема, словно этим можно было объяснить почти все, что мы говорим и делаем. И она то и дело нас что-то спрашивала о Хейлшеме, обо всяких мелочах, как сейчас меня спрашивают мои доноры. И хотя она задавала эти вопросы как бы мимоходом, чувствовалось, ее интерес не случайен, что-то за ним кроется. Еще мне бросалось в глаза, что она часто пытается нас разделить. То отведет одного в сторонку, когда несколько человек занимаются чем-то вместе, то пригласит двоих к чему-нибудь присоединиться, оставляя двоих других не у дел. Ну, всякое такое. Где Крисси? Там всегда был и её бойфренд Родни. Он собирал волосы в хвостик, как рок-музыкант 70-х годов, и много рассуждал о таких вещах, как реинкарнация. Мне он, в общем-то, нравился, но слишком уж сильным было влияние на него Крисси. О чем бы ни возник спор, заранее ясно было, что он возьмет ее сторону. И стоило Крисси сказать что-нибудь хоть капельку забавное, он принимался фыркать и качать головой, как будто это невероятно смешно. Пожалуй, получилось немножко несправедливо к этой паре. Сравнительно недавно мы с Томми их вспоминали, и он очень неплохо о них отозвался. Но я просто хотела объяснить, почему так скептически отнеслась к словам Рут о том, что они якобы видели ее возможное «я». Поначалу, повторяю, я не поверила и предположила, что Крисси что-то замышляет. И еще одной причиной, чтобы во всем этом усомниться, была сама картина, которую нарисовали Крисси и Родни. Женщина, работающая в симпатичном офисе за окном во всю стену. Мне в тот момент показалось, что очень уж это смахивает на мечту о будущем, которая, как мы знали, была тогда у Рут. Насколько помню, той зимой мечты о будущем обсуждали главным образом мы, новички, хотя кое-кто из старожилов тоже в этом участвовал. Те из них, что постарше, особенно уже приступившие к подготовке, иной раз, стоило начаться такому разговору, тихо вздыхали и выходили из комнаты, но мы этого поначалу даже и не замечали. Я не очень-то понимаю, что происходило у нас в головах, когда мы беседовали на эти темы. Скорее всего, мы знали, что всерьез о таком говорить невозможно. Но чистым фантазированием это для нас, я уверена, все-таки не было. Мне кажется, Это давало нам возможность, когда Хейлшем остался позади, хотя бы какие-нибудь полгода до всех разговоров о работе помощниками доноров, до уроков вождения, до всего остального, время от времени забывать, кто мы в действительности такие, забывать, что нам говорили опекуны, забывать услышанное от мисс Люси в тот дождливый день и все теории, которые мы выработали между собой за годы. Долго, конечно, так продолжаться не могло, но, повторяю, на эти несколько месяцев мы каким-то образом смогли устроить себе уютную отсрочку, во время которой наша жизнь иной раз представлялась нам лишённой обычных ограничений. Когда я вспоминаю теперь, мне кажется, что мы множество часов провели, сидя после завтрака в наполненной паром кухне или теснясь далеко за полночь у полупогасшего камина, поглощённый обсуждением планов на будущее. Никто из нас, однако, не брал слишком высоко. Не помню, чтобы кто-нибудь заявил о своем желании стать кинозвездой или чем-то подобным. Типичным был разговор о должности почтальона или о работе на ферме. Довольно многие хотели быть водителями тех или иных машин, и часто, когда об этом заходила речь, старожилы начинали сравнивать разные живописные маршруты, по которым они проезжали. Излюбленные придорожные кафе, трудные развязки и тому подобное. Сейчас, конечно, я в таком разговоре многим из них 100 очков вперед могла бы дать, но тогда я только жадно слушала и голоса не подавала. Иной раз, когда время было позднее, я закрывала глаза, прислонялась к валику дивана или к плечу молодого человека, если вечер приходился на один из коротких периодов, когда я была официально чья-то, и то засыпала, то просыпалась, позволяя лентам дорог разматываться в моем воображении.